Глава 7. Маша. Дойдя до ванной, запираюсь на замок. Шумно выдыхаю. Боль внизу живота мешает думать. Жгучая, ноющая. Но я не жалею ни о чем. Пусть даже для Димы и Дениса я буду лишь разовым приключением. От этой мысли резко щиплет глаза. Всхлипываю. Конечно, сложно говорить о чем-то серьезном после того, как я просто отдалась. Обмываю лицо и шею ледяной водой. Забираюсь в душ. Стою, обняв себя руками. Слушаю шум воды. И как мне теперь себя вести? Типа, хей, парни, все окей, я поехала? Или как? Меня к такому не готовили. Хотя моя соседка и подруга Алинка говорила, что первый раз не стоит воспринимать как любовь до гроба. «Двое», — шепчу, аккуратно подмываясь и морщась от неприятных ощущений. Ладонями накрываю живот. Тянет и саднит. Прикрываю глаза. И в голове тут же вспыхивают похотливые глаза Дэна и довольная ухмылка Димы. В нос врывается их запах. Сильный, густой, животный. «Мои!» — мимолетная мысль. Облизываю губы. Распахиваю глаза, но мужчин нет. Вылезаю из душа. Беру розовое махровое полотенце. Интересно, чье оно? Ножом по сердцу режет ревность. Наверняка для девушек, которых байкеры водят сюда. «Да какое мне дело?» — стряхиваю воду с волос. Швыряю полотенце на пол. «Откуда эта ярость?» От одной мысли, что здесь до меня мылись десятки девушек, меня охватывает злость. Стискиваю зубы, рассматриваю полку. Беру темно-синее полотенце и оборачиваюсь. Нужно быстрее добраться до общаги и выпить обезболивающее. Хорошо, хоть предохранялись. «И что думаешь?» — слышу низкий голос Дэна, когда подхожу к приоткрытой двери спальни. Замираю. «Метки нет. Наверное, мы ошиблись, и это не она». В голосе мужчины слышится горечь. «Хуйня!» — рычит Дима. Слышу тяжелые шаги по комнате. «Это точно она, зуб даю!» «Но где тогда знак?» «Какая метка? О чем они?» «Ничего не понимаю». «Он чуть не вырвался, понимаешь? Сам же почуял, что Маша та самая, или что? Мы зря девчонку испортили. Теперь-то что будем делать?» «Разбираться», — жестко говорит Денис. «Если она и есть та, кто нам нужна, то где метка?» «Машунь, прекрати подслушивать!» Выхожу с виноватым видом, мнусь на пороге, из-под лобья гляжу на мужчин. «Хм, понравилось мое полотенчико?» Дима подходит совсем голый, и от его вида низ моего живота обдает волной жара. Но боль тут как тут. Кусаю губы. Дима обнимает меня, прижимает к себе. Сильный и одновременно нежный. С трудом держу себя в руках, ведь хочется урчать от удовольствия. «Розовая вряд ли ваша», — говорю. «Так что оставьте для следующей девушки». «В смысле следующей?» — не понимает длинноволосый, а Дэн прищуривается. «Проехали. Мне нужно возвращаться. Подбросите?» Собираю всю волю в кулак, чтобы не разрыдаться. «И если можно, не говорите моему начальству о том, что я нарушила условия договора». «Наша лапочка ревнует», — Денис подходит к нам. «Какие девушки? Какой договор, малыш?» «Я не питаю иллюзий», — сухо заявляю. «Понимаю, что если вы в доме держите розовое полотенце и целый набор разовых зубных щеток, то это точно не для брутальных байкеров, остающихся на ночевку». «Так, сладкая», — морщится Дима. «Мы это все обсудим обязательно, но сначала завтрак. И ты скажи мне, как себя чувствуешь? Больно тебе после наших членов, Не ври только». «Больно», — хотела взбрыкнуть, но в последний момент сдаюсь. «Тогда бейсболку надо. Ты наша первая девственница, так что прости, если что». Дима продолжает крепко меня обнимать. Так, словно боится отпустить. В этих объятиях есть какое-то едва заметное отчаяние. Дэн копается в аптечке, затем наливает стакан воды из графина, протягивает мне. «Вот, выпей, Машунь, не будет так больно». «Спасибо». Мужчины натягивают штаны. Затем Дэн указывает на кресло, на котором аккуратно сложены мои вещи. «На ночь кинули в стирку, так что все чистое. Там и сумка твоя с документами. Одевайся, мы пока пойдем готовить завтрак». «Только не убегай», — рычит Дима, оставляя на моих губах легкий поцелуй. «Краснею и растекаюсь лужицей. Они такие милые. Я думала, подобные мужчины выставляют любовниц за дверь после жаркой ночи. По крайней мере, такие вот истории мне рассказывали одногруппницы. Надеваю нижнее белье, шорты, рубашку. Все пахнет лесом. Интересный у них кондиционер для одежды. Роюсь в сумке, ищу мобильный телефон. Просушиваю волосы полотенцем и замечаю, что они стали гуще. Подхожу к зеркалу и офигеваю. Ресницы, волосы, кожа. Будто за одну ночь я прошла курс у офигенного дорогого косметолога. Не могу поверить, это... Что это? Лишение невинности так повлияло? Никогда о подобном не слышала. Спускаюсь вниз. Таблетка начинает действовать. Боль постепенно отступает, и я понимаю, что в этом доме мне очень нравится. И следа нет от вчерашнего холода. Вот, Дэн ставит передо мной тарелку. Венские вафли и кофе. Надеюсь, ты ешь сладкое? Да, пищу, смущаясь. Ты очень красивая, Машенька. Дима не сводит с меня глаз. Любуется. И сладенькая. Если бы не твое состояние, разложил бы уже на этом столе. Краснею еще гуще. Спешу сменить тему. Вкусно. Вафли свежие и божественно вкусные. Спасибо большое. Слушай, Денис садится напротив. Давай так, Машуня, сразу все проясним. Ну вот, сейчас начнутся невнятные оправдания, что дело не во мне, а в них, и что нам, конечно, было хорошо, но... и прочее мужское бла-бла-бла. Однако то, что произносит Денис, полностью вышибает почву из-под моих ног.